нахмурился. Простыни оказались влажными. И в прошлые рассветы просыпался, покрытый испариной, что ему абсолютно не свойственно. Всему виной назойливый кошмар. Но сейчас простыни оказались едва ли не мокрехонькими, неприятно холодили тело. Сердито отодвинув ком влажной ткани в сторону, он отправил туда же выдернутую из-под головы подушку, и кружевная наволочка была влажной, лоб до сих пор мокрый, волосы слиплись от пота. Крепенько же его на сей раз прошибло, хотя кошмар совершенно не изменился, в точности повторял все предыдущее. Вот только на сей раз смертная тоска, отвращение и еще целый ворох каких-то незапомнившихся, но, несомненно, отвратительных ощущений оказались столь сильны, что его, взмокшего от пота, из кошмара прямо-таки вышвырнуло. «Ну что вот прикажете с этим делать?» Послышались уверенные шаги. Вошла Элвик, уже одетая, в расстегнутой рубашке, без ожерелья, камзола и пояса с оружием. «Проснулся?» — воскликнула она весело. «Утро такое чудесное, деревья в парке словно светятся изнутри, каждый листочек — чистейшая зелень». Настроение у нее сразу видно превосходнейшее, а, впрочем, поручик ни разу не видел ее грустной, разве что после преснопамятного разноса, учиненного Шорной. «Я только что с нашими говорила», — продолжала она жизнерадостно. «Интересное открытие случилось. Час назад у турецких отрогов нашли еще один черный город, только совершенно необычный. Нет, на вид-то он совершенно обычный, вот только Рениди клянется, он не заброшен, а именно что погиб после применения какого-то непонятного оружия. Жуткое, говорит, зрелище, не руины, а разрушенный чем-то непонятным город. У нас такого оружия нет и никогда не бывало. Значит, это они сами друг друга в незапамятные времена. До сих пор имелись лишь смутные легенды, что однажды они между собой все же воевали, твари. Ничего, если я тебя безжалостно брошу в одиночестве. Так хочется быстрее посмотреть, что там». «Ну, конечно», — сказал он сговорчиво, — «не пропаду». Она унеслась в соседнюю комнату, прямо-таки приплясывая от переполнявшей ее беспричинной радости. Глядя ей вслед, поручик вновь попытался и вновь безуспешно разобраться в своих жизненных сложностях.